Часть третья. Исход. «Дайте мне дитя, которое я буду учить с помощью Абаки и Мела, я дам вам ученого, не более умного, чем учитель. Дайте мне дитя, которое я буду учить с помощью Святого Писания и Ладана, я дам вам священника, поглощенного лишь благословением. Дайте мне дитя, которое я буду обучать с помощью меча и щита, я дам вам воина, верного, как его трусость. Но дайте мне дитя, которое я обучу, как желаю, с помощью кинжала и клинка, с кровью незнакомцев на устах, я дам вам раба, который не попросит пищи, богатства или славы, но останется на вашей стороне до смерти. Ничто так не прививает верность, как вина и кровопролитие». Выдержка из Иикиус Тирос. Глава 13. Зоа Сахал. Падулия обнажила свою мертвую грудь для клинков и пролила кровь на холод каменных улиц. Разведчики вернулись от границ. Они наблюдали все ужасы террора, заползали в самые темные углы, как огромные насекомые, крались, тихо переставляя ноги по ржавым трубам, проходили по таким местам. Ни один из префектов не смог бы даже предположить, что там может находиться хоть что-нибудь живое. Они вернулись в родные теперь подземелья, спеша принести весть темному лорду. Погром еще не достиг убежища семьи теней. Сидя внутри своих жалких домишек, они поднимали взгляды к сводчатому потолку и смотрели на маслянистые воды озера, слушая пульс отдаленных взрывов. Где-то уничтожались территории преступного мира. Взрывы грохотали, как лавина, отзываясь многоголосым эхом, со стены лестницы летела клубами, повисая в воздухе древняя пыль. Семья теней дрожала и молилась, поглядывая на своего ужасного хозяина, уединившегося на троне. Сахал не беспокоился о чистке своей брони. Ранее его бороздели и выкупали рабы, а теперь на теле начали появляться нагноения. Конечно, он мог потребовать от племени подобных услуг, но, честно говоря, не желал заботиться о чистоте в этом месте. В этой анархии, в глубинах депрессии, захватившей его, соблюдать концентрацию казалось наиболее правильным решением. Страшные щупальца неудачи вновь замаячили в его сознании, из тьмы проступили острые зубы безнадежности. Как ему точно узнать, удалась ли задумка с астропатом? Как теперь найти корону? С помощью Гашонова, Пахвулти или, может быть, вести поиски в одиночку? Сможет ли он продолжить свой крестовый поход мести? Такие мысли отнимали у Сахала все силы, наполняя тело задумчивой ленью. Намного легче было сгорать в пламени ненависти к себе, заполняя разум виной и упреками, чем размышлять о будущих действиях. Что он еще может сделать? Он был, он знал, он все видел. Его изукрашенный шлем теперь был забрызган кровью. Жидкости тела астропата покрывали его с головы до ног, причудливо засохнув на извивах и бороздах его брони. Сейчас Сахал напоминал ржавеющего стального гиганта. Разведчики вернулись один за другим, переправившись через болото на самодельных плотах, отбрасывая щупальца, если те подбирались слишком близко. Остальная часть племени подтянулась поближе, стараясь услышать подробности о происходящем в мире наверху. С каждым новым известием росло беспокойство. То тут, то там раздавались возмущенные возгласы. Люди семьи теней не скрывали недовольства, которое ясно читалось в их глазах, в их нарочито громком разговоре, и Сахал мрачно смотрел на них из глубин своего шлема. Насколько далеко отважатся спуститься префекты? Как далеко зайдет резня? Разве они и так мало вынесли под руководством их жестокого господина? Чувство вины и позора накладывается на страх поражения. Сахалу не хотелось бы оказаться в их положении. Разведчики рассказывали о смерти, крови и ужасе. О целых поселках, сожженных заживо, забитых насмерть и брошенных под гусеницы боевых машин людях. О префектах с электрическими щитами, которые безжалостно окружают и не дают пощады никому, разбивая головы и круша кости. Один рассказал о публичном доме, который виндикторы подожгли, а потом с наслаждением расстреливали вопящих женщин, спасающихся от огня. Каждый из разведчиков наблюдал, как заключались союзы между недавними противниками. Дружба, рождающаяся в момент общей опасности. Как дрались и падали под ударами виндикторов мужчины и женщины, стоящие плечом к плечу, а раньше ненавидевшие друг друга. Каждый видел, как ребенок бросил камень в колонну префектов, а в ответ сгорела деревня. Каждый видел, как применялись боевые газы, когда невинные люди возмущались против поджога их домов. Каждый видел, как кровь залила мостовые широкой рекой. А один из разведчиков смог подсмотреть, как виндикторы перегруппировывались и, посовещавшись, решили наконец вернуться на верхние уровни улья, уставшие проливать кровь и полностью опустошенные. При последнем известии семья теней вздрогнула от облегчения, не веря в такое счастье, и возблагодарила бога императора. Каждый разведчик закончил доклад и отступил из круга света перед троном. Сахал поднялся и, сойдя с платформы, обратился к толпе. Возможность была слишком хорошей, чтобы ее игнорировать. «Видите?» — возвестил он, щелкая когтями. «Теперь вы видите? Смотрите, как развращен улей, как сами префекты жаждут убийств и крови. Это инфекция, я говорил вам!» По стоящим людям пробежала дрожь, словно бриз зашумел в кронах осенних деревьев. «Они будут уничтожать невинных, поэтому только нам, нам одним, истинно верующим, будет даровано спасение. Мы остались одни. Видите ли вы это?» И да, они столь мощно и яростно начали восхвалять его, забыв все страхи и потери, что Зоосахал еще раз убедился. Его обожают без всяких задних мыслей. Но когда он спросил разведчиков, есть ли следы остальных частей Гашонова, древний ужас немедленно вновь вернулся в глаза людей, а обожание исчезло, уступив место страху. Никто из разведчиков не смог ничего обнаружить. Толпа несколько долгих минут стояла в тишине, а когда убедилась, что вспышки ярости лорда не будет, и все останутся на этот раз целыми, вздохнула с облегчением, и каждый занялся своим делом. Кто отправился охотиться, кто занялся готовкой. Покой и тишина опустились на болотистое озеро. Сахал уселся на трон и погрузился в размышления, а рядом в кресле волновалась Чиани, дрожа и бросая тревожные взгляды на повелителя. Он не смог долго выносить ее затаённое волнение. «Что тревожит тебя, сестра?» — неохотно спросил Сахал. «Мы спасены, все в порядке. Поясни». Чиани принялась быстро подыскивать слова, которые не вызовут ярости у повелителя и не нанесут никому вреда. «Префекты, милорд, их гнев столь яростен, они должны вас очень сильно ненавидеть». Сахал вздохнул, ощущая ее потаённое любопытство, но, ожидая услышать более коварную ложь или фальшивые уверения в преданности имени императора, ложь, которая обеспечила ему верность семи теней, становилась хомутом на шее, стягиваясь все туже при каждом новом слове. «Так всегда было», — как можно более успокаивающим тоном сказал Сахал. «Несправедливые всегда ненавидели справедливых. Их ненависть ко мне не сильнее моего отвращения к ним». По крайней мере, это было правдой. Он был справедливым. «Это вам не великолепный император, который так безжалостно предал его повелителя. Если бы не они, кто бы поклонялся слабаку, трусу и предателю?» Но мало было просто ответить на вопросы Чианни. «Милорд», — испуганно сказала она, сцепляя пальцы для храбрости, «как мы можем победить перед лицом такой мощи?» «Концентрируясь», — ответил Сахал и вдруг осознал, что отвечает больше себе, чем ей. «И твердо веря. Повелитель ночи повернулся, чтобы посмотреть на Чиани сверху вниз, одновременно слыша слова своего повелителя, эхом отражающиеся в бездне времен. «Сомнения порождают страх, дитя, а страх — это наше оружие, а не наш порок. Но мы сражаемся за наши идеалы, отдаем делу каждую унцию плоти, каждую бусинку пота, каждую кровавую слезу. И хотя мы можем погибнуть в борьбе, мы сделаем это на благочестивой стороне». Прекрасные слова, побуждающие слова. Он ощутил, как пламя зажглось в груди. «И наши задачи, милорд? С чем нам предстоит столкнуться?» Чиани смотрела на него голодными глазами. «Каковы они?» «Я уже говорил, найти части Гашонова». «Но, милорд...» Во взгляде жрицы вновь зажглось опасное желание, граничащее с безрассудством, узнать все любой ценой. Опасения Сахала усилились. «Я хочу спросить, зачем?» Какой-то миг повелитель ночи рассматривал вопрос, не стоит ли ее немедленно уничтожить. «Я должен рассердиться», — размышлял он. «Неужели мне придется переносить столько любопытства в столь жалком теле, как у этой женщины? Может, разорвать ее на части?» Его когти уже скользили из ножен, сознательно он не вызывал их. «Но тогда... тогда...» Жрица была очень важна. С ее потерей немедленно пошатнется и вся власть над племенем, да еще в такой критический момент. Сахал был очень силен и могущественен, но дипломат из него плохой. Он не умеет прислушиваться к желаниям и воле своего народа. Его дипломатия носит знак ужаса и резни, а не слов и убеждений. Чианни по-прежнему ему необходимо. Тогда, может быть, провести маленькую демонстрацию? Небольшой, но болезненный выговор научит ее сдерживать любопытство, а заодно и покажет всему племени, что планы лорда никого из них не касаются. И Сахал не допустит, чтобы какие-то дикари в них вмешивались. Чиани заметила когти и, задохнувшись, замерла, слишком поздно осознав ошибку. «Да, да, преподай ей урок. Пусть прольется кровь. Один маленький надрез». Этот голос выпрыгнул из недр подсознания Сахала, и, сосредоточившись на нем, повелитель ночи понял, что это именно этот голос отдал команду выдвинуть когти. Тот же голос, который завладел им, когда он убивал Астропата, тот же голос, который обволакивал его застилающим глаза кровавым туманом с самого прибытия в этот разрушенный мир. Режь ее, идиот! Неужели он и впрямь ненормален? Он поддается тому же безумию, странной смеси великолепия и горечи, которая поглотила его повелителя? Сахал уже давно никому не доверял. Значит ли это, что он теперь не может доверять и самому себе? Он зарычал в тишине шлема и утопил странный голос в волнах разума, отдавая приказ убрать когти, ощущая себя при этом совершеннейшим глупцом. Жрица плавала перед глазами Сахала. В Чиане было столько чистоты и преданного желания помочь, что эта страсть, как родниковая вода, омыла грязь с его души, и повелитель ночи нарушил тишину, неожиданно для себя заговорив. «Почему, — спрашиваешь ты, — с их помощью я могу найти нечто украденное у меня, мое наследство?» «Наследство? Нечто, что поможет нам?» Сахал улыбнулся, хотя, конечно, она не могла этого увидеть. «Да, нечто, что поможет мне». «Извините меня, милорд, это оружие?» Он с облегчением откинулся на спинку трона и облизнул губы. Ее вопросы больше не раздражали. Сахал пришел в прекрасное расположение духа и мог, наконец, поговорить о таких вещах. Он мог остановить вакуум одиночества и на несколько мгновений, пусть даже кратких, вспомнить красоту прошлого. Какой от этого вред? Чем могло помешать ему это жалкое и нетерпеливое существо? Пусть Чианни узнает правду, или хотя бы некоторую часть правды, которая во много раз усилит ее верность. Не будет никакого вреда, если он на время покинет тени. «Кого ты знаешь из примархов?» — начал Сахал. «Кого знаешь из сыновей императора?» Круглые глаза Чианни были ответом, которого он ожидал. Он демонстративно не обратил на это внимания и продолжал. «Их было 20 младенцев-воинов, 20 детей-богов. Возможно, они появились на свет точно так же, как человеческие дети. Возможно, он вылепил их как гениальный скульптор. Или просто пожелал, чтобы они ожили, кто знает. Известно лишь, что они были рассеяны меж звезд, как семена при посеве разбрасывают на пашне. Они росли и мужали без отца, и каждый становился отражением своего мира, сформированный людьми, принявшими его. Доброта и жестокость незнакомцев». Сахал сделал паузу, на миг представив белоснежное дитя, мчащееся через грозовые небеса, черными глазами осматривающие облака и ветер, прежде чем быть проглоченным, полностью и мгновенно подступившей тьмой. «Был тот, кто улетел дальше и пал глубже, чем остальные. Он очутился в мире без дневного света, где жестокости было больше, чем сострадание, а честь дешево ценилась среди воров и убийц. Это дитя, дикарь, никогда не было воспитано человеком. Никто никогда не преподавал ему уроков милосердия. Приемная мать не прогоняла от него ночные кошмары. Единственный из всех рассеянных примархов, всех потерянных малышей, он так и не познал неправильности своего права. Правосудия несправедливости. Конечно, со временем верования других примархов изменились. Ведь если задуматься, что есть правильно, а что неправильно, это всего лишь вопрос точки зрения. Каждый из детей рос и понимал смысл справедливости, осознавал, кого надо наказать, а кого поощрить. На них влияла этика их учителей или братьев по оружию. И в конечном счете все познали важное обстоятельство. Правильно — это то, что они сказали, а неправильно — то, что они решили покарать. Это были только дети жрица, но одновременно и боги, которых будут любить и которым будут поклоняться. Чианни вздрогнула, а потом решилась, отбросив мучивший ее страх, задать еще один прямой вопрос. «А дикое дитя, что стало с ним?» Сахал улыбнулся, чувствуя, как тепло разливается внутри. «Ах, мой повелитель!» У него не было наставников. Никто не приютил его. Он остался диким и независимым. Никто не кормил его. Так он первым делом научился охотиться и содержать себя сам. Никто не успокаивал его, когда он мучился от кошмаров во сне и странных видений. Ему пришлось самому продираться сквозь них и познавать науку расшифровки видений. Никто не обучал его азам правосудия. И он сделал то, чего ни один ребенок не делал никогда ни до, ни после него. Выучился всему самостоятельно. Видел грубость и жестокость и познал их. Видел, как все злоупотребляют силой, а мир и плодородие уступают место ужасу и насилию. И ты знаешь, что он понял? Нет, милорд. Он понял, что правосудие и есть сила. Понял, что если хочешь победить хищников, крадущихся во тьме, надо стать самым сильным хищником из всех. Он понял, что если желаешь наказать убийцу, у тебя есть только один путь — стать самым искусным убийцей. Понял, что если желаешь принести в мир равенство и порядок, необходимо выследить всю грязь, которая стоит на пути, и использовать против нее ее же оружие. И есть только одно оружие, более сильное, чем любое другое, более острое, чем любой клинок. Сахал склонился к Чианни, ее пепельное лицо отражалось в темно-красных окнах его глаз. Это оружие — страх, дитя». Чиани сглотнула, не смея отвести взор от повелителя ночи. Сахал продолжал, теперь его голос снизился до шепота. «Воры и головорезы, насильники и убийцы держали в руках мир. Они подчинили его себе, поскольку каждый мужчина и каждая женщина боится их. Вот поэтому дикий воин стал единственной силой, которая могла их остановить. Злу предстояло начать бояться самому. Вот так он стал ночным охотником. Он преподавал правосудие через ужас. Он привел тот мир к спокойствию и процветанию, уничтожив насилие и анархию. Сделал это в одиночку, скрываясь в тенях, но для пользы всех. Его звали Конрад Кёрс, и он был моим повелителем». Сахал выпрямился и продолжал наблюдать за жрицей. Чианни боролась с собой, но разве можно победить любопытство? Скоро она задаст новый вопрос. Это как наркотик, притупляющий чувство страха ради новой порции. «Ваш повелитель!» — выдохнула она. «Что с ним случилось?» «Его нашел отец. Император прибыл к нему и обнял. Они отправились на звезды, чтобы возглавить самый могущественный крестовый поход из всех бывших ранее». «Значит, он еще жив? Он не погиб?» Ледяная картина предстала перед внутренним взором Сахала. Сцена, которую он видел во сне миллионы раз. Сцена, которая ранила его каждый раз еще глубже прежнего. Бледное лицо в ожидании убийцы, бездонные черные глаза, смотрящие с тоской на тени корчащейся комнаты. Стены зала из плоти и ковры из частей тел колеблются под ногами. Гадина совсем рядом. Сахал был там. Он видел ее, прячущуюся в тенях, как играющий ребенок, заставляющую его клятву истекать слезами по щекам. Он не вмешался. Он не остановил ее. Он мог только наблюдать и ничего более. Это-то и мучило Сахала больше всего, сжигая внутренности холодным огнем, который нельзя было загасить. Она подходит ближе, испуганная окружающим интерьером и очарованная обнаженной формой цели. Он ждет ее. Он предвидел этот момент. Она бросается к нему и удивляется. Она ожидала увидеть стражу. Она ожидала сопротивления. Вместо этого охотник улыбается и подзывает ее ближе, начиная говорить. «О, клянусь тьмой, его голос!» Какие слова мести произнес он, какие чувства разбитого сердца излил. Он непрерывно улыбается, даже когда чувства берут вверх и слезы текут по его бледным щекам. Он приветствует ее. Он нежен, он спокоен. «Смерть — ничто по сравнению с оправданием», — заканчивает он, выпрямившись на своем могущественном троне. «Теперь делай свою работу и покончим с этим». И ее руки поднимаются, вещь в пальцах яростно сверкает желто-зеленой вспышкой и... Сахал взглянул на жрицу сквозь воду, выступившую на глазах. Собрался с силами. «Нет», — произнес он, — «он мертв. Предан тем, кто должен был любить его». Слова произвели на Чиани едва ли не смертельный эффект. Она пошатнулась на кресле и с хрипом вцепилась ногтями в лицо. Слезы градом катились между пальцами, изо рта полились слюна и пена. Сахала не удивила подобная реакция. Для него, ветерана ереси Хоруса, мысль, что боги и ангелы Империума могут изменять и способны на предательство, была не нова. Но он находился среди простых людей, таких как эта женщина. Для них Сахал не просто живое существо, для них он — легенда. Ничего удивительного, что у них мозги съехали набекрень. Чиани, низко склонившись, извергала содержимое желудка. «Не каждый день тебе сообщают, что твои боги также страдают и имеют недостатки, как и любое другое существо во Вселенной». «Приведи себя в порядок!» — рыкнул Сахал, утомленный конвульсиями жрицы. «Тебя ведь интересовало наследство моего повелителя, а не причины его гибели». Чиани не сразу смогла прийти в себя. Она медленно выровняла дыхание, потом пригладила спутанные волосы. «Извините, милорд», — прохрипела женщина, утирая лицо. «Я и понятия не имела». «Он мертв», — нетерпеливо повторил Сахал, спеша возвратиться к истории. Он сам не заметил, насколько сильно разволновался, словно тысячелетия сна накапливались гноем в душе, клубились миазмами отравленного газа, распирая грудь, и больше он не мог их сдерживать. Простой разговор о прошлом, быстрый пересказ воспоминаний сорвал этот невидимый клапан разума и выплеснул скопившийся яд огромным невидимым облаком. «Мертв, и больше не будем к этому возвращаться». Повелитель смог предвидеть свою смерть и был рад этому, ибо он сумел подготовиться. Он назвал имя наследника и завещал свое величайшее сокровище. Этим наследником являлся и являюсь я. «В таком случае это сокровище?» «Это вещь, которую я ищу в вашем мире». Сахал сжал челюсти. «Ее украли прежде, чем я смог заявить на нее право». Голова охотника со спокойным выражением лица покатилась по полу. На ней нет крови. Убийца видит полный успех своей ужасной миссии и, возможно, делает паузу, чтобы насладиться моментом. Несомненно, она размышляет над непринужденностью своей победы, удивляясь ее легкости. Хотя, вероятно, она хочет сделать еще кое-что. Она наклоняется к телу и дергает мертвые конечности. Крадет кольцо и серебряный клинок, хранившийся в ножнах из плоти у его плеча. А затем горбится, внимательно осматривая корчащийся пол, выискивая нечто. Выпрямляется, держа найденное в руке. Она нашла ее, сорвавшуюся с примарха в момент гибели, и забирает. Приз. Корона Нокс. В тенях Сахал замер с открытым ртом. Его повелитель не предвидел этого. А затем она ушла, быстрая, как кобра. И только тогда, лишь тогда, гнев смог преодолеть внезапное горе, и, сжав зубы, заливаясь горячими слезами, замерзающими на щеках, Сахал рванулся из своего тайника, начав преследование. «Украли?» «Да, это сделал убийца моего повелителя. Я должен был предвидеть, что враги постараются завладеть ею». «Он тут? Тот, кого вы преследуете? Этот Гашон и есть тот, кто убил вашего повелителя?» «Нет, нет. Это все произошло много лет назад. Теперь она мертва». «Она?» «Убийца. Ассасин». У Чиани был вид пловца, затерянного в океане и потерявшего из виду берег. «Тогда, милорд, почему наследие здесь?» Сахал колебался. Правду сказать, детали последующих событий были не совсем ясны и для него самого. Подробности сливались в ярких вспышках света, и никакое количество умственных усилий не помогало пролить ясность. Он знал, как все началось. В огне и крови на борту корабля-убийцы, когда его кулаки и когти противостояли проклятой гадине. Он вырвал корону из ее цепких пальцев и бросился на крадущуюся тьму. Сахал помнил и то, как все закончилось. Как он упал в туманы Эквиксуса, пришел в себя во внутренностях разбитого корабля. Помнил, что его приз украли. А между этими событиями... 100 столетий. Свет, цвет. Танцующие стройные фигуры с удлиненными глазами, рифленые шлемы и яркие драгоценности. Все скользит на грани реальности и варпа, тянущегося к нему. Атака, полет, ловушка, тюрьма, эльдары. Оно попало сюда окольными тропами, сказал Сахал, встряхиваясь, чтобы избавиться от воспоминаний. Сначала к ледниковым крысам, потом к гашеному. А оттуда... Повелитель ночи вздохнул, ощущая новый прилив депрессии, которая подавляла в нем все, даже радость от такого искреннего разговора. Я не знаю, куда оно отправилось потом. Чианни, не отрываясь, смотрела на него. Тишина, повисшая в подулье, могла поспорить с вакуумом. Сахал погрузился в глубокий сон, высвобождающий циркадные ритмы психосознания и расслабляющий каталептический узел позвоночника, способный свободно пульсировать между обоими полушариями мозга. Вещий сон, наполненный видениями. Сахал видел ледяной свет пустоты прыжка и ослепительную вспышку, когда крадущаяся тьма догнала транспорт убийцы. Видел вспышки разрывов мельты во мраке, когда атакующий смертельный коготь вонзился в мягкое и податливое железо. Видел атаку и видел резню. Помнил, что его хищники сделали с кораблем этой гадины. Видел ее глаза, огромные и испуганные, когда отрезал ее запястье. Филигранная работа, в ореоле крови и масла, своеобразная арендная плата за сокровище. Он вновь обрел корону Нокс. Помнил, как занес коготь для смертельного удара? Сладостно-горькая расплата за смерть повелителя, а потом... Крики в передатчике, голос его сержанта, низкий и гневный. «Боевой корабль! Эльдары, мастер когтя! Ксеногенные ублюдки!» Они пришли, как кровавый меч, падающий с неба, ломая мрачные световые стены варпа, словно камни, беспечно прыгающие над водой, как пауки, скользящие по сети вечности. Чужие. Сахал видел лорда-чародея, танцующий дьявол в рогатом шлеме и с серебряным посохом, в сине-золотой броне и роскошной одежде. Воин-колдун, застывший у него на пути с мечом, по которому пробегало пламя. Он видел себя вырвавшимся из водоворота, оставившим убийцу съежившимся. Каждая клетка его тела стремилась к короне. Они тоже хотели ее. Они прибыли ее забрать в момент его триумфа. Они не должны были ее получить. Сахал помнил, как шел один на крадущуюся тьму. Он не обращал внимания на крики своих братьев. Вот он уже на борту, закрепляет свой приз в шкатулке, запечатывает ее, чтобы уберечь от чужих рук. На мгновение он позволил себе насладиться триумфом. А затем варп распахнул свою пасть широко, насколько ему смогли приказать руки чужих, и пузырь, созданный из ничего, сомкнулся вокруг его корабля. Крадущаяся тьма задрожала, как огромный зверь, оступившийся в озеро липкой смолы, медленно погружаясь вглубь сантиметр за сантиметром, и издала дикий вопль, когда поняла, что ей уже не выбраться. Корабль оказался в пузыре без времени, заключенный туда силой ксеночаропевцев, вырванный из варпа. Как игрушечная модель, засунутая в пустую бутылку, чье горлышко запечатано воском, брошенную дрейфовать в океане. Эльдары не могли попасть к нему, он не мог сбежать. Сахал помнил себя в гневе и ярости, которые длились месяцами. Видел, как его вассалы прячутся кто где может, спасаясь от него. А затем очень медленно, буквально час за часом, он смирялся. Смирялся со своей участью. Смирялся с невозможностью побега. Осознав все происшедшее, Зоосахал погрузил себя в транс. Повелитель ночи пробудился в лагере семьи теней, ощущая горечь потери и тяжесть утраты. Вокруг кипело странное оживление. Он нашел Чианни на берегу, смотрящей на беспокойные воды болота и выкрикивающей приказы и проклятия флотилии лодок, приближающихся к лагерю. Когда Сахал бесшумно возник за ее спиной, Чианни едва не подавилась своими выкриками, а несколько лодочников, бросивших взгляд на берег, перевернули свои утлые суденышки. «Что это все означает?» — прошипел Сахал, игнорируя панику. Вокруг находились тысячи людей, в убогих убежищах, укрытых брезентом, стоящие на берегу с промасленными факелами, бормочущие на ржавых балках, кутающиеся в одежды цветов своих банд. Куда ни кинь взгляд, болото просто кишело людьми. Сахал подошел как раз к тому моменту, когда с севера приближалась еще одна толпа. Он спрятал лагерь своих послушников среди путаницы вентилей и труб, среди бесконечных обломков и вод болотистого, вечно пустынного озера. Теперь же вся округа оказалась заполненной людьми, которых было так много, что они забивали собой коридоры, как сточные воды, переполненные дренажные трубы. Все брели к остову гигантского механизма, как паломники к святыне. Сахал посмотрел на юг. Там, как он знал, среди массивных грибов и светящихся зарослей существовал второй путь наверх — туннель, столь крутой и изломанный, что по нему можно было пробраться лишь поодиночке. Это был его путь спасения, аварийный выход на случай неожиданной атаки или угрозы поражения. Теперь он был рад увидеть, что его тайна пока в безопасности. О туннеле вроде бы никому не было известно. Удовлетворенный, повелитель ночи вернулся к беженцам. Они брели, согнувшись со склоненными головами и страшными ранами. Сзади напирали бесконечные ряды таких же, как они, с мрачными лицами и печальными глазами, наполненными слезами. Раньше они плевали в лицо друг друга и бились до последнего в кровавой вражде. Теперь плелись рядом, даже не думая затевать потасовку. Непримиримые прежде тотемы ныне виднелись вместе. Всех объединило общее горе, страх смерти и неожиданное и вынужденное бегство. Они искали новое прибежище, нового повелителя, и, чуя нечто в глубинах сердец, беженцы клубились вокруг Сахала, как грозовые облака. Кто они? Сахал еще тешил себя надеждой, что ошибался в умозаключениях. «Просто люди, милорд, со всего Подулья. Префекты разрушили половину поселков. Им просто некуда идти». «Чего они хотят?» Чиани прикусила губу. Она знала, что ее ответ не понравится лорду. «Они услышали о вас», — прошептала жрица. «Они думают, что вы легенда, но им известно, что семья теней ускользнула нетронутой. Мы имеем репутацию слепых фанатиков, милорд. Они боялись нас многие десятилетия, пока мы жили бок о бок с ними. Теперь мы имеем силу, а они разбиты. Это приводит их в неистовство. Они не знают, из-за чего на них обрушилась ярость виндикторов. Они гибнут. Смотрите, какие они жалкие. И вот тут они поняли, что их путь был ошибочным». «Я не спрашивал, кто они, жрица. Я спросил, чего они хотят». Сахал уже знал ответ. Когда Чиани начала говорить, губы ее задрожали. «Убежище, милорд. Они пришли просить убежище».